Серый лорд. Тот момент, когда ты находишь своего человека, меняет очень многое в жизни каждого дракона. Даже не так, он меняет не многое, а все. Статус и положение, окружение и мнение стаи о тебе — все это меняется, когда дракон находит того, с кем должен будет связать свою жизнь. Завтра мне исполняется 14 лет, а это значит, что я должен буду покинуть дом, чтобы отправиться на поиски своего человека. Я мечтал об этом дне столько, сколько себя помнил. Представлял, как встречу доблестного рыцаря и навсегда разделю с ним честь, участие в битвах и покорение женских сердец. Или же наоборот, это могла быть прекрасная принцесса, которую я мог бы оберегать и защищать всю свою жизнь. Мои мечты и надежды были, как всегда, прекрасны и красочны, но лишь только до этой ночи. Ночи перед моим отправлением. Я почти не мог спать. Стоило мне лишь прикрыть глаза, как в этот же момент мне представлялись пугающие картины будущего. То я видел, как всю жизнь я мечусь из одного царства в другое, из одной деревни в следующую, но так нигде и не встречаю своего человека. То вдруг мне снилось, как после этих долгих поисков я, наконец, нахожу его. Это прекрасный человек в серебряных доспехах, но стоит мне приблизиться к нему, как из ниоткуда появляется серый лорд, хватает его и просто исчезает с ним в одно мгновение или же сражает его своим копьем. Видения, подобные этим, продолжались всю ночь, поэтому, когда за окном появились первые лучи солнца, я радостно вздохнул. Этот день, он все же настал. Сегодня я встречу своего человека, которому навсегда подарю свое сердце и верность, и все мои кошмары и страхи, наконец, закончатся. «Сынок! Это твой день», — нежно сказала счастливая мама, когда я вышел из комнаты. «Я чувствую, что тебя ждет особая судьба, но прошу тебя, пообещай мне одну вещь». «Какую?» — не имея ни малейшего представления о том, что она имеет в виду, ответил я. «Обещай мне, что кем бы ни оказался твой человек, ты будешь служить ему верой и правдой всю свою жизнь». «Конечно, мама!» Я не смог съесть ни кусочка из заботливо приготовленного мамой торжественного завтрака. Слишком уж мне хотелось поскорее отправиться в свой первый взрослый полет. Сегодня я был не единственным, кто должен был найти своего человека. Дракон, живущий по соседству, Леон, вчера достиг своего 14-летия, и некто по имени Рейко, так же, как и я, сегодня праздновал свой день рождения. Если о первом я имел хоть какое-то представление, то второй был для меня полной загадкой. Единственное, что я знал о желтоглазом драконе, так это то, что в стае он считался немного опасным и не совсем честным парнем. При выходе из дома я увидел почти всю стаю. Вокруг шла активная подготовка к нашей отправке, но большая часть жителей просто обсуждала нас. Кто-то старался давать советы, кто-то строил предположения о наших дальнейших судьбах. О Леоне говорили меньше всего. Он был просто хорошим парнем, поэтому многим казалось, что его человек должен быть таким же, простым и непримечательным. Рейко у большинства вызывал подозрения и опасения. «Он из тех существ, которым впору служить самому Серому Лорду», — шептал кто-то из толпы. «Серый Лорд. Это, наверное, самое страшное, что может ожидать дракона, испуганно думал я. Надеюсь, никому из нас не достанется такой участи. Про меня говорили с особой гордостью. Некоторым даже казалось, что я достоин службы у самого принца. Но я боялся подобных предположений, поэтому старался не слышать их. Наконец, настал долгожданный час, и мы втроем оказались на Слепой горе. Я бывал здесь и раньше, но никогда не выступал в качестве одного из участников. Теперь все здесь казалось мне более значимым, облака более густыми, обзор еще менее видимым, а момент более судьбоносным. Старейшина произносил длинную и путанную речь о зарождении данной традиции и о ее необходимости и важности для нашей стаи. Также он говорил что-то о том, как важен этот момент для каждого из нас. Но я был слишком взволнован и возбужден, чтобы понимать его слова. Все было словно в тумане. Страх, надежда и ожидание совсем окутали меня. Поэтому, когда пришел мой черед отправляться в полет, я был совсем растерян и наверняка совершил ряд небольших ошибок. Леон, как успел я заметить, отправился куда-то на восток. Рейко устремился на северо-запад, а я просто полетел вперед. Знаю, сколько часов я двигался в выбранном направлении, прежде чем все же решил спуститься вниз. Когда земля наконец стала видна мне, из-под слоя густых белоснежных облаков меня ждал страшный сюрприз. На многие километры вперед простирались пустынные владения Серого Лорда. Я хотел было подняться и лететь отсюда как можно дальше, но что-то слишком сильно тянуло меня остаться здесь. Где-то вдалеке я увидел лес и решил отправиться туда. Ни один из моих самых страшных кошмаров не мог предсказать то, что ждало меня там. Что-то вело меня сквозь дебри леса. Инстинкты взяли надо мной верх и сами двигали в неизвестном направлении. Я совсем не ощущал власти над своим телом. Я лишь брел туда, куда тянуло меня мое тело. Все было именно так, как и описывала мне мама. Не думай и не пытайся понять, куда именно ты идешь. Просто доверься зову своего сердца. Оно приведет тебя к тому, с кем ты свяжешь свою жизнь, говорила она. Я зашел вглубь леса, и мне открылась страшная картина моего будущего. Я увидел человека, которому должен был служить, и это был сам Серый Лорд. Этого не может быть. Только не он. Кто угодно, но не он. Билось в моей голове, и хотя разум пытался сопротивляться, тело точно указывало именно на этого человека. Я находился всего в нескольких метрах от него, но даже тут я чувствовал холод и злобу, которые исходили от этого человека. Мне стало слишком не по себе от одной мысли, что я должен буду находиться рядом с ним. Я не мог и не хотел служить воплощению зла. Я был совершенно растерян, и поэтому, улучив момент, я скрылся в лесной чаще. Я много плутал, боясь быть замеченным лордом или кем-то из его людей. Я не знал, что делать. Не знал, куда идти. А главное, я не имел ни малейшего представления о том, как рассказать об этом в моей стае. Мне нужен был кто-то, кто мог посоветовать мне. Кто-то хотя бы мог просто выслушать меня без осуждения. Но ведь я был где-то в глубоком лесу на территории Серого Лорда. «Что с тобой?» — раздался чей-то резкий голос. Я повернулся и был совершенно поражен увиденным. «Райко, как ты оказался здесь? Ты ведь направлялся совсем в другую сторону». «Да, но что-то пошло не так», — он смотрел мне прямо в глаза. «Я нигде не смог найти своего человека, поэтому просто стал скитаться». «Но что случилось с тобой? Похоже, ты убегал от кого-то». «Да, я, к сожалению, своего нашел», — тихо и неуверенно ответил я. «Хотя лучше бы этого не происходило». «Что? И кто же это? Неужели тебе достался кто-то не слишком благородных кровей?» Я с непониманием и злостью посмотрел на желтоглазого дракона. «Эй, ну прости, я не хотел задеть тебя. Просто я не представляю, кто мог заставить тебя убегать». Я ничего не знал о Рейко. Я не знал, могу ли верить ему, но в нем было что-то особенное, и мне хотелось поверить ему. «Серый лорд», — шепнул я. «Кто?» «Серый лорд», — произнес я более твердо и по буквам. «Этого не может быть. Ты слишком хорош для него. Ты уверен, что ничего не путаешь?» «Я уверен. Я бы мечтал ошибиться, но я слишком отчетливо ощутил нашу связь. Я точно знаю, что он и есть мой человек. Но этого просто не может быть». Рейк, казалось, был взволнован и разочарован не меньше, а то и больше меня самого. «А лорд видел тебя?» «Нет, я не смог выйти к нему. Я умчался оттуда, как только смог, а потом встретил тебя». Желтоглазый дракон задумался о чем-то. Он был не так плох, как о нем говорили в стае. Похоже, он даже искренне хотел помочь. «Значит, еще не все потеряно», — резко проговорил он. «Мы еще можем все исправить». «Но как? Как это можно исправить? Ты говоришь, лорд не видел тебя, так? Следовательно, он не знает и может никогда не узнать, кто именно обязан служить ему. Но ведь он тоже чувствовал ту же связь, что и я. Да, ну и что? Почувствовал и прошло. Мало ли что это могло быть. Тебе нужно просто вернуться в стаю и сказать, что ты не нашел своего человека. Вот и все. Твоя проблема решена». «Но ведь это неправильно и совсем нечестно. Я должен буду обмануть всех. А по-твоему, правильно и честно, если ты будешь помогать человеку, уничтожившему за день целую деревню? Ты понимаешь, что он убивал таких, как ты и я, просто ради своего развлечения? Как к этому отнесется стая? Что будет с твоими родителями? Как на них все будут смотреть?» Настойчиво и однозначно говорил он: «Не будь дураком. Это навсегда изменит твою жизнь. А одна маленькая ложь может сохранить все в порядке». Его слова лишь запугивали меня. Я готов был просто исчезнуть прямо на месте. Голос Рейка становился все более тяжелым и угнетающим. «Беги! Беги прямо сейчас, а я никому никогда тебя не выдам. Это твой последний шанс сохранить свою жизнь и жизнь твоей стаи в прежнем состоянии. Выбирай, или ты остаешься здесь и будешь помогать Серому Лорду уничтожать целые города, или ты вернешься назад к своим родным и близким. Мне было очень страшно. Первый день моей взрослой жизни шел совсем не так, как я его себе представлял. Я не мог заставить поверить себя в то, что это вовсе не очередной кошмар, и когда выслушал слова Рейко, я резко взмахнул крыльями и стремительно отправился вверх. «Ты летишь со мной!» — крикнул я на прощанье дракону. «Нет, мне еще нужно поискать своего человека, а ты скорее возвращайся к стае!» Я последний раз взглянул в сторону места, где встретил Серого Лорда. Я словно заново ощутил этот холод и гнев. Мне стало не по себе, и я отчаянно стал набирать высоту. Я долго летал меж облаков, обдумывая свой поступок и придумывая слова, которые мне нужно будет сказать своим родителям. Уже тогда я понимал, что сделал совсем неправильный выбор. Но разве мог я тогда предугадать, к чему может привести одна маленькая ложь? Спустя несколько часов полетов и бесполезных размышлений я все-таки прилетел домой. Мне очень повезло, ведь на моем пути я не встретил почти никого из местных, а те, кто все же встречались мне, были не особенно разговорчивы. Уже перед входной дверью я снова замешкал. Мне предстояло впервые в жизни серьезно обмануть маму. «Сынок?» — резко прервал мои мысли ее мягкий голос. «Уже вернулся? Ну и как все прошло?» «Все было странно, мама. Я ничего не почувствовал. Совсем. Я просто летал из стороны в сторону и так никого не нашел. Горло словно пересохло от этой лжи. «Как? Как такое вообще возможно?» — еле выговорила она. «Я не знаю. Но, похоже, у меня нет и не будет своего человека. Я очень устал. Можно я пойду к себе?» «Конечно». Она была совсем растеряна, а я раздавлен. И что мне нужно было делать дальше? Постоянно всем врать. Я сам был виновен во всем происходящем, поэтому мне следовало бы просто принять это и не жаловаться. Первые дни были совершенно невыносимы. Все вокруг то и дело разочарованно и удивленно ахали, когда я или мама или мой отец сообщали им о том, что я так и не смог отыскать своего человека. Я был крайне озадачен отсутствием Рейко в стае. Возможно, он все же нашел кого-то, но почему совсем не появлялся? Мне так хотелось поговорить с ним. Он ведь был единственным, кто знал всю правду о произошедшем. По мере того, как слухи расходились по стае, а драконы придумывали всевозможные оправдания и причины моего несчастья, внимание к моей персоне уменьшалось, и даже начинало казаться, что все становилось на свои места. Но продлилось это совсем недолго. Первые слухи о приближении Серого Лорда прошли почти незаметными для нас, где-то через полгода после моего возвращения. Следующая волна была куда более ужасающей. Говорили, что он стал еще жестче и опаснее, чем раньше. Особенно странной мне казалась весть о том, что лорд встретил своего дракона, и тот везде сопровождает его. Скорее всего, это были лишь чьи-то догадки. Но даже догадки должны были иметь какую-то почву под ногами. Прошел целый спокойный год с момента моего обмана, прежде чем я наконец-то осознал, какую страшную ошибку я совершил. Серый лорд был совсем близок к стае, и это волновало и пугало всех без исключения. Люди отправляли на борьбу с ним своих лучших воинов, но он продолжал наступать, несмотря на все их старания. Теперь все чаще говорили о верном таинственном существе, служившем лорду. Никто толком не знал, как он выглядит. Считалось, что он передвигался с почти волшебной скоростью, поэтому его невозможно было разглядеть. Однажды я проходил по стае и услышал от кого-то, что это таинственное существо на самом деле дракон с удивительными ярко-желтыми глазами. От этого описания мне стало совсем не по себе. Все сходилось. Рейко сам отправил меня подальше от Серого Лорда. Он не нашел своего человека, возможно, просто и не искал его. Никаких вестей от него до сих пор не было. Именно у него были желтые глаза. А главное, все вокруг твердили, что он должен служить самому Серому Лорду. Что же я натворил? Меня точно ударили по голове этой мыслью. Я жадно глотал воздух, пытаясь понять то, что сотворил. Я должен исправить все. Вся стая была в опасности из-за того, что я тогда струсил. Мне нужно было что-то предпринять. Я развернулся и пошел в сторону дома. В голове творилось что-то непонятное. Увидев маму, я не смог больше молчать. Я рассказал ей все с самого начала во всех подробностях и деталях. Когда я закончил, к моему удивлению, она смотрела на меня не с разочарованием и ненавистью, а с какой-то грустью и пониманием. «Сынок, ты совершил ошибку, но это происходит со всеми, особенно когда ты становишься взрослее. Главное, что ты смог признаться в этом, и теперь ты сможешь все исправить», — мягко и совсем по-доброму говорила она. «Я понимаю. Я собираюсь найти Серого Лорда и Рейко. Я смогу изменить все, просто я не мог больше тебе врать». «Молодец, сынок. Тебе еще многому придется научиться, но очень важно, что ты получил этот ценный урок». Она нежно обняла меня, и я отправился в путь. Я знал, где мне стоит искать лорда. Я понимал, что теперь поступаю правильно, и поэтому чувствовал себя уверенно и спокойно. Прошло не больше 2 часов, прежде чем я увидел старый замок, в котором расположился Серый Лорд. Я осмотрел всю близлежащую территорию. Я хотел увидеться и поговорить с Рейко, но нигде не увидел и следа его присутствия. Мне ничего не оставалось, кроме как отправиться прямо к лорду. Едва я подошел к огромным воротам, как они тут же распахнулись, и я снова ощутил странный холод и близость этого пугающего человека. «Здравствуй, Илларион. Я долго ждал тебя, но ты избегал моего общества», — металлическим голосом заговорил со мной Серый Лорд. «Теперь ты пришел сюда, чтобы сразить того, кто стал мне верным другом? Это ты струсил, а он лишь занял твое место. Я не собираюсь причинять вред Рейко. Я здесь, чтобы вы, лорд, оставили в покое людей и драконов. Вам необходимо немедленно прекратить угнетать наше королевство, или же мне придется вступить с вами в бой». Лорд громко рассмеялся в ответ. «Глупец, ты думаешь, что в одиночку сможешь остановить меня? Рейко, приди ко мне!» — крикнул он в сторону. В это же мгновение через огромную дверь позади лорда появился желтоглазый дракон. Серый властелин ловко запрыгнул на спину этого существа и велел ему расправиться со мной. «Рейко, ты не должен помогать этому человеку! Он хочет уничтожить твою стаю! Он сеет лишь ненависть и страх вокруг себя! Ты ведь не такой, как он!» Желтые глаза смотрели прямо на меня. Он молчаливо расправил крылья и приготовился к атаке. Моя стая считала меня достойным серого лорда. «Я никого не разочарую своим поведением», — с грустью ответил он. «Ты не прав, Рейко. Прошу, услышь меня. Я поверил тебе, когда ты сказал, что хочешь помочь. Я верил, что ты действительно достоин уважения и доверия. Ты... Да ты был просто испуган и не знал, что делать. У тебя просто не было другого выбора. Я верил тебе. И сейчас верю, что ты лучше, чем кто-либо мог подумать. И ты можешь доказать им это, если поможешь мне победить лорда». «Почему ты слушаешь его, Рейко? Я велел тебе атаковать!» — грозно кричал лорд. «Простите, властелин, я просто... Рейко, лорд не уважает тебя. Он просто пользуется тобой, если тебе нужна будет помощь и поддержка. Он просто отвернется от тебя. Такого не должно быть в настоящей связи человека и дракона. Ты можешь верить мне, а я знаю, что могу верить тебе», — успел сказать я, прежде чем он с каким-то диким ревом бросился в мою сторону. «Я верю тебе, Рейко!» — успел выкрикнуть я. Желтоглазый дракон резко остановился, сбросив с себя серого лорда. Он крепко прижал его своей лапой, сдавив грудь. «Как смеешь ты!» — пытался биться лорд. «Ты должен служить мне!» «Я ничего вам не должен. Я слишком свободен, чтобы подчиняться кому бы то ни было. Рейко, я не сомневался в тебе. Я просто чувствовал, что могу верить тебе», — с гордостью сказал я. Мы с Рейко отправили серого лорда в тюремную башню, самую охраняемую и защищенную во всем королевстве, где ему и суждено было провести остаток своих дней. Мы же с моим новым другом потом вернулись в стаю, где я все рассказал о своем проступке и о подвиге Рейко. Мне смогли простить ошибку и никогда больше о ней не вспоминали. А желтоглазый дракон навсегда остался в памяти стаи. Многие публично извинились перед ним за то, что не сразу разглядели в нем удивительную смелость и доброту. Нас обоих смогли понять и приняли как настоящих героев.